8. Ходжес думает, что Дисконт Электроникс в торговом центре Бёрчхилл осталось жить от силы 3 месяца. Многие полки пусты, а на остальных товары выглядят одинокими, позабытыми. Покупатели есть только в отделе «Домашний отдых», где флуоресцентные розовые вывески сообщают: «Вау! Распродажа DVD! Все диски за полцены! Даже Blu-ray!» Хотя КАЗ-10 работают только 3. Кассирши одеты в синие куртки с желтым логотипом ДЭ на нагрудном кармане. 2 кассирши в настоящий момент смотрят в окно. 3 читает «Сумерки». Еще 2 сотрудника бродят по проходам, маясь от безделья. Эта парочка Ходжесу не нужна. Зато он видит 2 из тех, кто нужен. Энтони Фробишер, в очках, как у Джона Леннона, беседует с покупателем, у которого в одной руке корзинка с уцененными дисками, а в другой — пачка купонов. Галстук Фробишера позволяет предположить, что он не только киберпатрульный, но еще и, возможно, управляющий. Блондинка с узким лицом сидит перед компьютером в глубине магазина. За ухом у нее сигарета. Ходжес идет по центральному проходу отдела, где распродают диски. Фробишер смотрит на него и поднимает руку, как бы говоря: «Подойду к вам через минуту». Ходжес улыбается и кивает, давая понять, что его это устраивает. Фробишер вновь сосредотачивается на покупателе с купонами. Не вызывает сомнений, что экскоп он видит впервые. Ходжес направляется к блондинке. Она мельком смотрит на него и утыкается в экран. Экскоп для нее — обычный покупатель. Блондинка не в форменной рубашке ДЭ, а в футболке с надписью «Когда мне захочется высказать свое мнение, ты его узнаешь». Он видит, что она играет в современную версию Питфола. 4 века тому назад этой игрой увлекалась Эллисон, его дочь. «Все возвращается на круги своя», — думает он. «Наверняка буддистская концепция». «Если у вас вопрос не по компьютерам, обращайтесь к Тоунсу», — говорит она. «Я занимаюсь только ими». «Тоунс — это Энтони Фробишер?» «Да, мистер Прикит в галстуке». «А вы Фредди Линклеттер из киберпатруля?» «Да». Она останавливает Гарри Питфола в прыжке над свернувшейся кольцами змеей, чтобы посмотреть на Ходжеса. Видит удостоверение детектива. Большой палец намеренно прикрывает дату. «О!» Она протягивает руки с запястьями-спичками. «Я плохая, плохая девочка и давно заслуживаю наручников. Парите меня, бейте, заставляйте выписывать фальшивые чеки». Ходжес коротко улыбается и убирает удостоверение. «А где Брэди Хартсфилд, 3-й член вашей веселой команды? Что-то я его не вижу». «Болеет. Грипп. По его словам. Хотите знать мою версию?» «Слушаю внимательно». «Я думаю, ему наконец-то пришлось отправить дорогую мамочку лечиться от алкоголизма. Он говорит, что она пьет, и большую часть времени ему приходится заботиться о ней. Вероятно, поэтому у него нет подружки. Вы понимаете, о чем я?» «Скорее да, чем нет». Она разглядывает экскопа с откровенным агрессивным интересом. «У Брэди проблемы? Я бы не удивилась. Мне всегда казалось, что он какой-то не такой». «Мне просто надо с ним поговорить». Энтони Фробишер, Тоунс, подходит к ним. «Могу я чем-нибудь помочь вам, сэр?» «Это 5-0, встревает Фредди. Широко улыбается Фробишеру, демонстрируя мелкие зубы, нуждающиеся в зубной щетке. «Он узнал о лаборатории по производству мета в подсобке». «Заткнись, Фредди!» Издав соответствующий звук, она проводит рукой по губам, словно застегивая молнию, поворачивает невидимый ключ в невидимом замке, но к игре не возвращается. В кармане костюма Ходжеса звонит мобильник. Он обрывает звонок нажатием большого пальца на красную кнопку. «Я детектив Билл Ходжес, мистер Фробишер. У меня несколько вопросов к Брэди Хартсфилду». «Он болеет. Грипп. Во что он влип?» «То он сам не знает, что он поэт», — вмешивается Фредди Линклеттер. «Хотя это видно по его ногам, потому что они, как у Лонгфе». «Заткнись, Фредди. Последнее предупреждение». «Вас не затруднит дать мне его адрес?» «Разумеется, сейчас принесу». «А можно мне на минуту разоткнуться?» — спрашивает Фредди. Ходжес кивает. Она нажимает клавишу на клавиатуре. Гарри Питфол исчезает, уступая место странице сотрудники магазина. «Хопля!» — говорит Фредди. «Элм-стрит, дом 49. Это в...» «В Норд-Сайде. Знаю», — кивает Ходжес. «Огромное спасибо вам обоим. Вы мне очень помогли». Когда он шагает к дверям, Фредди Линклеттер кричит вслед. «Что-то там с его матерью! Зуб даю! Он на ней завернут!»